жуликоватый парень с манерами неглиже, с отвагой, размашисто и небрежно выталкивал, как котят из мешка оробевших девиц, на залитую светом площадку и тоном зазывал и ярмарочного балагана оповещал. «Number one, мисс Аспазия! Number two, мисс Амфибия!» Стонала публика, где достал такую страшнюгу. «Number three, мисс Потенция!» «Коняга какая-то!» — удивлялись публике. Девицы были засекречены псевдонимами. «Number four, мисс Гарантия!» На площадке, освещенной прожекторами, стонала девица в платье из черного крепа, отделанном серебряными аппликациями. Она была немилосердно худа и всем своим видом напоминала черный купеческий гроб, отделанный глазетом. «Почему она в трауре?» — допытывалась публика. «Это вдова неизвестного солдата», — пояснял кто-то. «Number six, мисс Гипотенуза!» Щуплая девица, завитая мелким барашком, едва держалась на своих макароньих ножках от волнения, света прожекторов и долгого сидения в курятнике, она была близка к обмороку. «Мошенники, жулики, арапы!» — неслось из публики. «За что деньги берут? Это же мымры какие-то!» Девицы цепочкой пробегали по кругу, уже ни на что не надеясь. Напрасно вершители судеб уговаривали в микрофон голосовать за своих кандидаток. Публика бушевала, талонов своих зрителей не отдавали никому, ибо все более или менее интересные девушки сидели в публике, как гости, и на конкурс не шли. Атмосфера сгущалась, пахло грозой, и вдруг совершилось чудо. К судейскому столу не спеша подошел толстый китаец, один из очень известных спекулянтов, владелец нескольких меняльных контор в банде. «Фазан! Фазан пришел!» — зашептали в публике. Он действительно был похож на жирного фазана. «Наша мадама вончи мисси! Моя дама хочет быть мисс!» Спокойно улыбаясь, заявил он, с трудом изъясняясь на ходячем русско-английском жаргоне. «How much? Сколько стоит?» Достав из кармана своего засаленного халата толстый бумажник, он начал отслюнивать деньги. Откуда-то из-за его круглой и широкой спины неожиданно вывернулся сияющий Эдуард Иванович. «Плиз, ради бога, плиз, прошу вас!» Извиваясь и присмыкаясь, кланялся он, истекая нежностью к своему спасителю. Спекулянта подхватили под руки и, как архимандрита в алтарь, повели в кассу. Через 10 минут большинством голосов была выбрана его дама. Русская по национальности, она, увы, оказалась проституткой по профессии. Суд заканчивался, боги, кряхтя, слезали с Олимпа и усаживались за бесплатное угощение. Эдуард Иванович отирал трудовой пот с высокого лба. Всходила луна, подавали поджарку, мир раскалывался пополам. Все это и, увы, многое другое в том же роде мне пришлось повидать в годы эмигрантских скитаний. Эпилог. Больше 10 лет прошло с того дня, когда я вновь вступил на землю своей родины, впервые после 25-летнего пребывания в эмиграции. Много воды утекло за это время, много изменилось. Для меня лично главная перемена заключается в том, что из эмигранта, вернувшегося на родину, я превратился в настоящего советского гражданина, известного советского актера. А это большая честь, которую надо заслужить, и я заслужил ее упорным трудом.